не уверен, что проживание в Шейчжоу было такой уж хорошей идеей. У Ликона было много врагов. Кровавый Харуда мог прислать новый отряд ассасинов после пропажи Кацу, да и не факт, что толстяк Чен оценил методы возвращения долга. Тем не менее, я решил пожить с комфортом. Весть о взятии мной новой ступени Пламетворца должна быстро распространиться, и уж сервы должны перестать нападать. По крайней мере, если они не самоубийцы. Шейчжоу, как и все крупные города, имел различные удобства для развития сил практиков. В основном они концентрировались в закрытых школах огненных искусств, куда я поступать не хотел. Судя по Сати, придется принимать на себя разные обязательства, либо выкладывать кучу денег за учебу. Однако в поселении наличествовали и общественные места для тренировок. Бани или комнаты закалок, как их называли, площадки для тренировок тела Цунь, курительные залы с благовониями для расслабляющих медитаций Шия и отдельные учителя боевых искусств. С духовными техниками дела обстояли похуже. Сокровенные знания передавались лично от учителя к ученику или в закрытых школах. К известным пламетворцам в ученики еще и не попасть было. На следующий день мы с Сати занялись активными тренировками. Мне следовало набирать форму, поскорее осваивать новую ступень. Я чувствовал, что мое тело стало сильнее, быстрее и выносливее. За Сати я пока еще не поспевал, но зазор между нами резко сократился, аналогично и с духовным запасом. После перехода он прирастал высокими темпами. ТЦ, ругнулся я на одной из тренировок Ши, подав духовной энергии в голову. «Господин, якорь перестал работать», признал я очевидное, скривившись. «А ведь я специально набрал в городе массу привлекательных образов разных красоток, но ни одна из них не могла унять резкую боль. Даже Пхоль предала меня. У меня была аналогичная проблема после перехода на ступень новичка», — поведала Сати. «Наставник говорил, что каждая ступень — это новый виток, новый этап в развитии. Нельзя стоять на месте, нельзя полагаться на один и тот же якорь. Нужно искать новые эмоции и ощущения, углублять и расширять старые. Наставник Цзунши помог мне найти новый путь. Легко сказать, сможет ли твой наставник помочь мне, задумался я. Мастер Цзунши обучает только учеников ордена», — покачала она головой. «А если ты его попросишь лично, даже если подобное чудо случится, наставник никогда не примет человека низких моральных качеств. Значит, меня он точно не отвергнет». «Ясно. Что ж, развитие Ши придется отложить. А что насчет техники «Духовная суть»?» Вспомнил я про дюжи полезный прием. «Ты упоминала, что на этапе рекрута его можно освоить». «Верно. Но для этого вам надо заключить контракт с духом». Девушка коснулась своего серебряного амулета с облачком. «Например, моего партнера зовут Килстигнус. Поздоровайся». Из амулета вдруг выскочил маленький огонек красноватого цвета с неким подобием глаз, рта и двух ручек. Он выглядел сонным и недовольным. «Зачем разбудила, хозяйка? Покажись моему сюзерену. Еда», — требовательно произнес огонек писклявым голосом. «Обжора». Тхоль выпустила несколько серых язычков пламени, и огонек с удовольствием пожрал угощение. «Так это он хранит твои доспехи в ином измерении? Килстигнус скорее проводник. Он передает мои запросы всесведущему Фанши и помогает перемещать доспехи на огненный план и обратно. На большие его сил не хватает. Только огонь ест и спит. Что резервный паек господина почти, только несъедобный». «Гяуш», — Хургл нюхнул оранжевый сгусток и опалил себе шерстку. «Значит, мне тоже необходимо заключить контракт с духом? Где их найти? Или их можно призвать? В Чифу обычно идут либо напрямую к Железной горе, либо к Огненной реке. Там и ищут духа-партнера. Я бы советовала отправляться сразу к Железной горе», — проговорила Сати с долей напряжения. «Раз так говорит ученица, значит лучше идти к Огненной реке». «Нет, я как вашей душе угодно», — вздохнула девушка. «Я припомнил карту. Топать до этих мест придется долго». Подходила к концу третья декада первого месяца зимы. Всего через декаду наступят суровые по местным меркам морозы, а я и так уже чуть не околел в топих. Либо надо таскать с собой буржуйку с палаткой, либо активно изучать греющую ауру. Я выбрал второй вариант. Полезные умения останутся со мной на всю жизнь, и путешествовать налегке всегда удобнее. Деньги на несколько дней беззаботной жизни в городе имелись, но рано или поздно придется отправляться в новый рейд, либо снижать запросы и зарабатывать на пропитание и стопкой жилых домов. Зиму кочегар уровня рекрута мог спокойно прожить, хоть и не шиковать. Тем не менее, Дожидаться лета и прозябать еще с месяц мне не хотелось. Так что вместо тренировок ши я занялся разработкой греющей ауры. С серым огнем удавалось проворачивать более сложные и тонкие манипуляции. К концу дня у меня получилось окутать свое тело слабым серым огнем, и при этом скорость естественного восполнения примерно равнялась скорости расходования. То есть я мог очень долго сидеть в таком ключе, нагревая собственное тело. Оставалось лишь научиться отстраняться от процесса, поручая его рефлексам. Самое сложное, по словам Сати, но не для потомственного кочегара, в чьих жилах течет раскаленная лава. Глава 27. Ханкин. В богато обставленном помещении столичного дворца собрались члены правящей семьи Гуна и приближенные. Дайкон, мужчина в годах с волевым, словно вырезанным из камня лицом, читал послание от правителя соседней страны, постоянно хмурясь. Без нарока. Ругнулся он и резко исторг из своих ладоней духовный огонь. Ярко-красное пламя быстро пожрало дорогой пергамент. Присутствующие проследили за тем, как пепел осыпался на пол. Покойный ныне Гун Лонг был моим надежным союзником. Но что творится у Гун-эр, которая взяла бразды правления в свои руки, понять невозможно. Отец, ты считаешь, что от Ланглин нам тоже стоит ждать неприятностей? Поинтересовался старший сын Након. Они не упустят возможности вонзить свои клыки в слабеющего соседа, процедил Гун. Что слышно про Хень-Тань? Ваше сиятельство, коротко поклонился адъютант по имени Чин-Сук. Сзы западных городов пытаются разобраться с бандами. Поступила информация о том, что Хень-Тань концентрирует войска на границе. Если Гун Хень считает, что мы будем сидеть сложа руки, он глубоко заблуждается. Правитель хлопнул по подлокотнику тронного кресла, выпустив невольно порцию духовного огня. Дорогое сиденье пострадало, однако мужчина не обратил на это внимания. Отец, Гун-эр Лонг может использовать разрыв помолвки как один из поводов, верно? Проговорил младший сын Сунь, который, несмотря на свой юный возраст, уже достиг ступени бойца и сравнялся со своим старшим братом. В отличие от старших сыновей, Сунь был отпрыском второй супруги Гуна. Все мы знаем, кто повинен в напряженности с Ланглин, фыркнула жена правителя Юй Винкон. Ублюдок ли? Рыкнул старший сын На. Если бы принцесса Лонг и Ликон сочетались браком, нам бы не пришлось беспокоиться. Тише, помассировал переносицу отец. Нам надо решать вопрос с Ланглин тем или иным способом. Напряженность на два фронта мы вряд ли не потянем. Ваше сиятельство, до нас дошла некоторая информация об инциденте в храме Дождливого Пика. По словам монахов, наследник Ликон помог в устранении угрозы и помешал высвобождению демона. Ублюдок ли? Фыркнул старший сын На. Вам стоит дважды перепроверять информацию. Хватит называть так своего брата, недовольно проговорил Гундай. В его жилах течет моя кровь, он сын твоей покойной матери. Тем самым ты оскорбляешь не только его, но и родителей. Прошу простить, отец, склонил голову старший сын. Неужто Ликон наконец взялся за ум? Отречение от трона пошло ему на пользу, задумался Гун. В любом случае, ситуация требует срочных мер. Адъютант, пошли весть в Шэйчжоу. Ликон должен быть немедленно доставлен ко двору в Ханкин, невзирая на его личные пожелания. Писаря ко мне, надо составить послание для сиятельной Гун-эр Лонг. Возможно, еще удастся спасти ситуацию. Ликон, несколько дней прошли в напряженных тренировках. Я занимался с мастером Такфу регулярно, развивал Цунь вместе с Сати, не забывал и про кормежку своего Дао остающейся духовной энергией. Мне был известен рецепт пилюли желтой крови, которая в сжатые сроки помогала развить тело, но для нее требовались особые ингредиенты, либо деньги. Финансы на жизнь имелись в наличии, но на покупку составных элементов для зелий ранга рекрута не хватало. Проблему с тренировками ши решить не удалось, хоть я и не сдавался. Шастал по Шэйчжоу в поисках симпатичных девиц, что моей спутнице не пришлось по нраву. Тем не менее, головную боль от духовного огня унять не получалось. Зима неумолимо надвигалась. На улице становилось холоднее. На утро после одной зябкой ночи появились морозные узоры и тонкие корки льда на лужах, которые к полудню растаяли. Потихоньку продвигалось освоение греющей ауры, на которой я сосредоточил свои усилия. Обычно после потного тренировочного дня мы с Сати плотно ужинали в общем зале общежития, затем шли зажигать тепловые камни в номерах, после чего уединялись в комнатах. Я пытался освоить греющую ауру, параллельно занимаясь тонкой шлифовкой личного оружия. Как говорится, в любой непонятной ситуации полируй свою кочергу. Это было хорошей тренировкой, как мне кажется, поскольку позволяла отстраниться от процесса. Иногда я замечал, что греющая аура работает сама, хотя я переставал за ней следить, но длилось это пока что считанные секунды. А надо, чтобы проработала ночь как минимум. Сати получила свои доспехи, полностью отремонтированные. Клинок скальных искр прошел успешную закалку и получил первую особенность, довольно необычную. Тхоль могла вызывать эти самые скальные искры. На практике это выглядело как странная огненная гряда серого цвета, появляющаяся на пути. Огонь формировался плотным, напоминая мой духовный щит, так что пробить преграду было сложно. Однако спустя короткий промежуток времени огонь начинал распадаться, и затем хребет пропадал. Высотой гряда была с метр примерно, длиной с 5. По мере тренировок Сати размеры и мощь заклинания постепенно росли. При попадании в человека удар скальных искр мог нанести некоторые повреждения или сковать в огненных объятиях. Даже практику в доспехах будет сложно выпутаться. «Зачем вы рвете ветки?» – недоуменно вопросила Сати, наблюдая за тем, как я проверяю веточки разных деревьев. «Мы же собрались сегодня в баньку, верно? Зал закалки?» «Да, но при чем здесь ветки? И зачем вы себя ими бьете?» «Без веника банька не банька. Я еще научу тебя, как правильно париться. Лучшие веники для бани получались из лапника, ели там, кедра или сосны, эфирные масла, плюс массаж дополнительно. В округе Шейчжоу не росли прям хвойные деревья, но мне удалось найти один экземпляр с мягкими слегка колючими листьями, которые отлично пахли. Так что я набрал себе кучу веток и сделал пару веников. В Шейчжоу залы закалки были платными, имелись и обычные общественные бани, но там парная отсутствовала. Мы с Сати выбрали самую престижную комнату закалки неподалеку от одной из школ боевых искусств. Заплатили за вход и за банные халаты, в которых традиционно принимали тепловые процедуры. «Вам точно нужны эти вязанки», – опасливо проговорила Сати, глядя на веники. «А то, тебе понравится, вот увидишь». Вечером в зале закалки для рекрутов было полно народу. Кто-то играл в кости, обливаясь потом. Особо стойкие распевали саке. Некоторые невинно флиртовали с девушками-практиками, которых тоже было немало. На наше появление сразу обратили внимание. Я привык, что ублюдка ли всюду провожают любопытные взгляды. Сегодня народ также глазел на взятые мной веники. Хороша температура. Расправил я плечи. Сегодня сумасшедший ублюдок ли покажет аборигенам, как надо париться. Ученица, поможешь мне? Я в этом не участвую. Сати быстро забралась на одну из верхних скамеек. Ох-ох, какая ж ты все-таки трусиха, трусливая Сати. Никто не желает испытать новый способ закалки организма. Ху-ху, интересно, чего там удумал Братли? Сверху спустился старик в банном халате. Что надо делать? Намочите веник в теплой водице. Я сбросил верх, оставшись в одних штанах. Сразу пошли шепотки среди дам о бесстыдстве. Как будто я совсем в неглиже пред ними предстал. Затем развалился на животе на одной из скамеек. Что дальше? Бейте по спине. Прямо бить? Удивился старик, не жалея сил. Мужчина поначалу действовал неуверенно, но вскоре вошел в раж. Спина и живот горели от ударов веника, а высокая температура в зале закалки казалась адским пеклом. Фуха, хватит пока что. Желаете испытать на себе? Чем орок не шутит? Я попарил мужчину в ответ. На него смотрели как на смертника, да и крики он издавал странные. Но в итоге процедурой он остался более чем доволен, хоть и выглядел красным как рак. Похоже, сумасшествие заразно, шептались в зале закалки. Как ты его терпишь, трусливая Сати? Спокойствие, только спокойствие, бурчала ученица в ответ. Ох-ох, покачнулся старик-испытатель. Такое ощущение, словно я побывал в зале закалки для адептов, а не для рекрутов. Феноменально. Всего за несколько минут достичь такой степени жара. А то, как называется такой способ закалки? ХМ, сумасшедшая закалки ли? Выдал я первое пришедшее на ум. Буду знать, брат. Итак, кто желает следующим испытать сумасшедшую закалку ли? Поначалу посетители зала закалки были настроены скептически, но некоторые все же решились. Я пожалел, что захватил только два веника, поскольку они быстро растрепались. Похоже, народу пришелся по душе метод скоростной закалки. Жаль только для дам он не подходил. Вернее, для этого требовалось организовывать раздельные парные. Публичное оголение для благородной дамы было худшим кошмаром и всяческой потерей чести. Я рекомендовал владельцу поставить закрытую перегородку, дабы отделить зону сумасшедшей закалки. Но это уже была не моя забота. Глава 28. На следующий день после обеда я, как обычно, занимался с мастером такфу. У меня стало получаться лучше, но вредного старика победить так и не удавалось. Дабы не тратить время лишний раз, я решил совместить тренировку греющей ауры с боевым спаррингом. Духовная техника расходовала не так много энергии в минимальном режиме. Было невероятно сложно концентрироваться сразу на ауре и поединке, но в этом и был смысл тренировки. Грохнувшись в очередной раз на землю, мне пришла в голову идея представить задачу в виде реле, которое управляет подачей духовного огня. То бишь, не я должен испускать согревающее пламя. Я всего лишь должен дать сигнал реле, а по окончанию закрыть его. Таким образом получится автоматизировать процесс, словно в котельной. Я поднялся на столбы и включился в бой. Поединок так меня захватил, что я позабыл про греющую ауру. Сделав обманный финт, мне почти удалось достать такфу в живот. Мастер отскочил на соседнюю жердь, и кочерга лишь слегка задела учителя. Я продолжил наступать, стараясь не пропустить очередной удар трости. Сумасшедший ублюдок ли? Раздался вдруг неподалеку громогласный рев. Такфу повернул голову в сторону, и я воспользовался данной заминкой. Или, скорее, не успел выключиться из боя. Кочерга мимолетной оплеухи зацепил старика за ногу. Я потянул оружие на себя, и такфу потерял равновесие. Мастер полетел вниз и, перекувырнувшись в воздухе, приземлился на ноги. «Ха! Я наконец-то достал вас, учитель!» — воскликнул я торжествующе. «Жулик!» — фыркнула негромко Сати, наблюдающая за моей тренировкой. «Негодник! Меня отвлекли, только и всего!» — воскликнул такфу. «Разве вы не говорили, что надо пользоваться любой возможностью в бою? Разве не вы сами пытались отвлечь меня разговорами, наглец?» Старик отряхнул свои одежды. «Так уж и быть, признаю свое поражение. Какой там счет теперь? 2320 против одного, против двух. Помните, вы поскользнулись? Какой же ты мелочный, ученик ли? Посмотрим, сколько времени тебе понадобится, чтобы довести счет хотя бы до 10. Пара дней, не более. Эй, ублюдок ли, хватит меня игнорировать!» Раздался голос уже ближе. Посмотрев вниз, я увидел подходящего к тренировочному полигону здоровяка с хмурой физиономией и массивной секирой в руках, на которой проскакивали багровые искорки. Что говорило об уровне бойца? «Сумасшедший хутонг, верно?» – проговорил я, присев на корточки на одном из столбов и закинув кочергу на плечо. «Что тебя привело сюда? Не прикидывайте идиотом, Ликон!» – взревел он. «Ты прилюдно пользовался прозвищем «сумасшедший» и даже придумал сумасшедшую закалку ли? Ты нарушил наш уговор, ублюдок!» «Хо-хо!» – издал я неопределенный смешок. «А знаешь что, хутонг? Мне кажется, ты не заслуживаешь прозвище «сумасшедший». Что? О, да как ты смеешь, подонок? Это я-то не сумасшедший!» Замахнулся он секирой. «Сам посуди, кто из нас двоих безумнее? Кто слышал вообще про какого-то хутонга? Спроси про Ликона, и даже последний пес в глухом хуторе будет обо мне гавкать и скажет, что у ублюдка ли не все дома. В чем проявляется твое сумасшествие? В экстравагантной секире? Да, ни у кого в округе такой больше нет. А что ты скажешь на это?» Поднял я свое оружие. «Во всем Чифу или даже на всем Фанши сыщется хотя бы один практик, который будет сражаться кочергой. Это», — нахмурился он, — «не в силах найти аргументы. Посмотри на моего личного питомца. Это же хургл. Гяуш, я ем рис поварешкой. Я, наследник гуна, работаю кочегаром в общежитии. Учинитель кровавой резни в грязном ручье. Терплю подле себя вассала, желающего меня втайне удавить». «Это не совсем так», — заметила Сати тихо. «Обучаюсь боевым искусствам у бабника и пропойцы. Повежливее с учителем. Кто я, если не сумасшедший?» — усмехнулся я. «Поначалу прозвище мне не нравилось, но со временем я нашел в нем некое благочестивое утешение. Поэтому, адекватный хутонг, я не отдам тебе прозвище «сумасшедший». Оно отныне принадлежит мне». По мере моей речи я и сам начинал верить в собственные слова. За звучное имя приходится иногда бороться. Да и отомстить хутонгу за прошлый позорный проигрыш не мешало. «Значит, ты решил выбрать плохой вариант, ублюдок ли? Я давал тебе шанс отказаться от прозвища, но пути назад уже нет. Ты умрешь, и в Чифу останется лишь один сумасшедший. Хо, иди сюда, вменяемый хутонг!» — поманил я его. Здоровяк рыкнул и подбежал к полигону со столбами. Затем кое-как забрался по деревянным стволам наверх и выставил свою секиру. Не слишком хорошо он ползал из-за своей массивности. Однако боец есть боец, Физически Хутонг был сильнее и ловчее обывателя, и мощнее рекрута, поэтому мне следовало действовать осторожнее. Мы перекинулись парой ударов, и я понял, что наверху он чувствует себя неуютно. Все же я знал столбы как свои пять пальцев, а Хутонг ступил впервые. Уклонившись от просвистевшей секиры, я ударил его в ногу, и массивная туша сверзилась вниз. Грохот стоял такой, словно Брон упал с крыши крепости. Однако Хутонг был парнем настырным. Он снова залез наверх, а затем моя кочерга опять отправила его на грешную землю. «Чтоб тебе орок напитки подавал», — рявкнул он. «Надоело». Секира озарилась багровым огнем. Хутонг принялся махать ей из стороны в сторону, и после каждого удара один или два столба оказывались срубленными у основания. Летели горелые щепки, раздавались звуки рубки и падающих стволов. Тренировочный полигон разрушался, и мне приходилось отступать на дальние позиции. «Ты что творишь, Ирод?» – всполошился Такфу. «Я потратил много сил, чтобы создать этот полигон. Отвали, старикашка!» Хутонг не прекратил свою деструктивную деятельность, что Такфу не мог оставить без внимания. Старик извлек узкое лезвие и принялся атаковать Хутонга, но тот осветился багровой защитной аурой, в которой вяз клинок. Тем не менее, Такфу нашел выход и нанес пару филигранных ударов прямо в одно и то же место. Аура не успела восстановиться, и Хутонг получил болезненный тычок прямо в пятую точку. «Хрыч старый!» – подпрыгнул противник. «Я нашинкую тебя на мелкие ломтики!» Хутонг переключился на Такфу, и я понял, что мастера надо выручать. Умение умением, но возраст и отсутствие духовных сил давали о себе знать. Учитель не мог совладать с бешеным практиком. «Эй, нормальный Хутонг, я твой противник!» Спрыгнул я вниз. Из общежития и других мест собрался народ, решивший поглазеть за разыгрывающейся схваткой. Кто-то даже ставки делал. Кажется, их принимала Сати. Подкатился градом. Я использовал все изученные приемы, парировал духовным щитом, контратаковал кочергой. Серый огонь нес больше разрушений. Багровый покров мне удавалось пробивать регулярно. Хутонг наносил мощные удары, но слишком медленные. По сравнению с мастером Такфу он казался неповоротливой каракатицей. Затем Хутонг принялся бросаться огненными дисками, но мне удавалось от них уклоняться, либо принимать на щит. В один из моментов мне удалось схватиться клешней за рукоятку секиры пониже лезвий. Здоровяк Хутонг резко дернул оружие наверх, и я почувствовал, что лечу следом за ним. Запаниковав, я напитал кочергу духовным огнем и со всей сил тыкнул тупой стороной прямо в лоб. Скорость движения присовокупилась к скорости атаки. Раздался глухой удар столкновения кочерги с чугунным лбом, за которым последовал разрыв духовного огня. Багровая преграда не выдержала, пропустив выпад. Сумасшедший Хутонг грохнулся на спину и отключился. Победа! Поднялся я и вытянул руки вверх. Титул сумасшедшего остается за мной. Я знал, что мой верный ученик справится. Похлопал меня по спине Такфу, после чего недоуменно нахмурился. «Ты не отключил греющую ауру? О, серьезно? Так вот почему так жарко». Смахнул я текущий пот и переключил реле в глубине своего естества. Защитный огонь перестал согревать тело. Похоже, греющая аура наконец мне покорилась. Надо отпраздновать эти события должным образом. Да и переход на ступень рекрута еще не отмечали. Айда в кабак. Глава 29. Кабак. Кто мне полигон восстанавливать будет? Взвизгнул Такфу, обратив внимание на разрушенные столбы. Тренировочная площадка была раскурочена примерно на треть. Лесоруб Хутонг неплохо поработал. Ладно, завтра поможем с восстановлением, вздохнул я. Пара серебряных монет и приглашение в бамбуковую лапшу уняли недовольство учителя. На лбу Хутонга отрисовался четкий след от кочерги. Мы оставили поверженного противника под присмотром местного владельца, направившись в питейное заведение. В бамбуковой лапше меня уже неплохо знали, сразу подав большую порцию удана. В этот зимний холодный вечер народ охотно тянулся в заведение с горячительными напитками. Раздавался пьяные разговоры, смех и ругань, кто-то бренчал на местном подобии лютни. Народ делился последними слухами и интересными историями, что являлось одним из главных развлечений в этом мире без интернета и телевизора. Мы с Сати и учителем Такфу заняли один из столов, заказали еды и выпивки. «Братли, давно не виделись», — дружелюбно хлопнул меня по спине подошедший коротышка Жонг. «Мастер Такфу, все отлыниваешь, ученик Жонг», — покачал головой учитель, хлебнув саке из плошки. «Ха, времени все не сыскать», — рассмеялся он натужно. Как оказалось, коротышка Жонг тоже ходил на занятия к Такфу, и они неплохо знали друг друга. Завязался ненапряжный разговор. Пара вспоминала былые деньки. Мастеру Такфу было чего рассказать. Да и я тоже поделился некоторыми историями из наших приключений. Саки лилось рекой, и я особо не сдерживался. Деньги улетали довольно быстро, но с греющей аурой мы можем отправиться в новый рейд, а там каких-нибудь ценностей отхватим. Сати тоже слегка пригубила рисовой выпивки, и на удивление быстро захмелела. То ли с непривычки, то ли плохо переносила алкоголь. Нечестно, ик, высказалась Пхоль. 2 года я постигала греющую ауру в ордене. Как вам удалось так быстро ее освоить, господин Кон? Ха, истинный кочегар знает все о том, как настроить бесперебойную работу котла Дао. Ничего вы никакую память не теряли, ик, пробормотала она. Просто притворялись, что забыли духовные техники. Думай, что хочешь, сестрица Пхоль. Коротышка Жонг поднялся вдруг из-за стола и громко заколотил по большому кувшину из-под саке. Уважаемые братья и сестры, сегодня знаменательный день. Глубоко уважаемый Ли Кон Чай, средний сын досточтимого гуна, наконец достиг ступени рекрута. Так он ведь раньше уже был им, произнес кто-то, неважно. Главное, что брат Ли смог вернуть форму, надавил Жонг. Помимо прочего, сегодня в ходе жестокого бескомпромиссного поединка он отбил у жалкого хутонга прозвище «Сумасшедший». «Поздравим сумасшедшего ублюдка Ли и выпьем за него». «До дна, до дна», — охотно откликнулась толпа. «Может, герой дня скажет пару слов, какой-нибудь тост?» — усмехнулся мастер Такфу. «Я аж расчувствовался. Редко после попадания в новый мир мне удавалось побыть в такой дружелюбной атмосфере. Я утер фантомную слезу и поднялся на ноги». Саки все ж таки неплохо ударила в голову. Интерьер кабака закружился на секунду, но мне удалось собраться с мыслями. «Спасибо, мастер Такфу, брат Жонг, спасибо всем вам. Знаете, поначалу мне не понравилось в Шейчжоу. Кругом сплошные грубияны, насильники, воры, мерзавцы, бандиты и убийцы, тугодумные сервы и надменные горожане, жадные торгаши и жестокие правители, грязь, вранье и бескультурье, дикие варвары, не знающие цивилизации. Чего? Не слишком ли много ублюдок Ли себе позволяет?» Послышался звук доставаемого клинка. «Спокойно, брат Ли просто любит выражаться сложными аналогиями», — помог коротышка. «Да, спасибо. Брат Джонг тот еще засранец, алчущий выгоды любой ценой. Поклеп. Мастер Такфу грезит лишь о бабах, выпивке и избиении учеников. Сие истина. Трусливая Сати только и думает, как бы избавиться от сюзерена. Неправда, ик. В зале наверняка куча людей, желающих проткнуть мое сердце и оторвать голову», заметил кто-то из угла. «И тем не менее вы все милы моему сердцу», произнес я чувственно, погрузившись в ностальгический угар алкогольных паров. «Со всеми вашими недостатками, кровожадностью, недалекостью и двуличием. Так выпьем же за то, чтобы Шейчжоу продолжал цвести и развиваться, а я сумел достичь ступени мастера в скором времени. Губа не дура. Сначала до бойца дорасти, потухший Ли, за благословенный Шейчжоу». До дна раздались многочисленные удары сосудами и короткие тосты. Присутствующие в лапшичной чокались кружками или кувшинами саки. Горьковатая терпкая жидкость проникала в горло, разжигая огонь души. «Сумасшедший ублюдок Ли, оправдали, что вы украли золотой котел настоятеля храма Дождливого Пика?» — поинтересовалась одна из посетительниц. «Чего?» — говорят, брата Ли не пустили на турнир практиков, и в качестве мести он освободил 2 змеехвоста. Пока монахи боролись с демоном, ублюдок Ли проник в храм и украл священные реликвии, в том числе и знаменитый золотой котел настоятеля. «Брехня! Мы помогли защитить узилище демона, а котелок нам лично подарил настоятель. К тому же он стальной, а не золотой. Сколько еще дурных слухов обо мне вам известно?» Народ принялся наперебой рассказывать сплетни о сумасшедшем ублюдке Ли, один другого краше. Была среди прочих и история про ужасную бойню в кровавом ручье, а мой подвиг в противостоянии с серым кошмаром превратился в фарс. Якобы эта Сати разобралась с чудищем, пока я сидел на дереве и трясся от страха. Мелкий Жонг наклонился ко мне и проникновенно проговорил: «Слышал я, что твоя спутница распространяла о тебе негодные слухи». «Ничего удивительного», — хмыкнул я, — «и как только ей самой не стыдно». «Простите меня, Ика, распускать лживые сплетни непозволительно для благочестивого служителя Ордена Семи Облаков», — понурилась Пхоль. В нетрезвом состоянии девушка выглядела на удивление милой и беззащитной. Я вздохнул. «Сегодня настроение у меня было на высоте, так что я решил не обращать внимания на выходку Сати. А как же знаменитая история про кровавый долг?» — проговорил один за соседним столиком. Я своими глазами видел, как сумасшедший ублюдок ли громил счастливые кости. Встрял другой посетитель. Он был словно демон мщения, карающий врагов направо и налево. Ли Кон жестоко расправился со всеми, кто встал у него на пути. В итоге остался он один на один с толстяком Чином, который размазывал сопли перед ним на коленях и трясся от ужаса. Но затем, вдруг, что он сделал? Вопросили несведущие. Сумасшедший ублюдок ли бросил ему кошель с кровавым долгом и заявил: «Теперь мы квиты, толстяк Чен». «Ба-а, хаем, в целом не так уж далеко от истины», — кивнул я одобряюще. «Хорошо, хоть в бамбуковой лапше не было людей Чина, а то бы устроили очередную потасовку. Либо они предпочитали не высовываться. Все ж таки у грозной репутации есть свои плюсы. Стоило лишь стать рекрутом, как количество желающих попробовать меня на зуб резко уменьшилось. Даже коротышка Жонг пытался всеми силами вернуть мое расположение, хотя мне казалось ранее, что он поставил на мне крест. А я кое-чего новенького услыхал недавно в одной деревеньке про сумасшедшего ублюдка ли», — проговорил пропитый невнятный голос. «Чего? Говори. У брата ли ведь хата сгорела недавно? Отравили ублюдка ли? Так что тот даже память растерял. Так о чем я? Служанка его Мошен, значит, поведала много чего интересного, приняв на грудь. По ее словам, это не просто проклятие или кража памяти злым духом. На самом деле», — говоривший сделал паузу, чтобы глотнуть саке. Все с интересом прислушивались к истории. «А вот мне что-то не понравилось, куда все идет». Но остановить рассказ я не успел. Сумасшедший ублюдок ли не Ли Кон вовсе, а реинкарнированный из иного мира. Так его служанка уверяла. «Реинкарнированный?» — проговорила Сати и посмотрела на меня внимательно, односекундно протрезвев. «Так вы не теряли память, господин?» «Или не господин?» Глава 30. «Засланец из чужого мира?» — проговорил кто-то неприветливо. «Ха, сплошные бредни о сумасшедшем ублюдке ли распространяют?» — нервно рассмеялся я. «Нашли кого слушать. Мошен, моя бывшая служанка, была той еще вредной старухой. Цеплялась за видное место, небось и припасы приворовывала. Расстались мы с работницей не самым лучшим образом. Мошен просто решила отомстить господину, вот и начала распространять дурные слухи. Кто ж поверит, что ублюдок ли из иного мира? Разве мог реинкарнированный устроить бойню в грязном ручье или вернуть кровавый долг толстяку Чину? Я настоящий Ли Кон Чай. Если кто-то в этом сомневается, можем выяснить, кто из нас прав в честном поединке». Хлопнул я себя по груди, раздухарившись. «Ху-ху, конечно же это брат Ли, кто ж еще? Он совершенно не изменился. Пришел на выручку тот, кого я меньше всего ожидал услышать. И от коротышки Жонга порой бывает польза. Сегодня мы празднуем взятие рекрута. Хозяин, выпивку за мой счет», — бросил я на стол россыпь серебряных монет. «Благодарствуем, сиятельный брат Ли», — донеслось от некоторых столов. «Эфух, кажется, кризис миновал. Реинкарнированных здесь не сильно жаловали. Насколько я понял, их почитали за чужаков, изгоев. А разбойные банды поглотителей охотились за их душами, считающимися необычными. А ведь если вы не Ли Кон, которому я давала присягу», — протянула Сати задумчиво. «Забыла уже? Мы ведь с тобой письменный контракт заключили». «Ох, отрыжка Хургла», — скривилась она. «Это мое ругательство», — фыркнул я, утерев мысленно пот. «Даже если приводить контракт в качестве довода, нельзя забывать, что подписывал я его как Ли Кон. Демон его пойми, какие юридические последствия будут от признания меня реинкарнированным. По идее, все договоренности должны быть расторгнуты». Но Сати об этом не подумала. Гулянка продолжилась, и вскоре все забыли про мимолетную историю о реинкарнированном. Это мне она в душу запала, а большинство быстро переключилось на другие темы. Саке текло рекой, хозяева еле успевали подавать закуски. Неожиданно веселый гомон прервал выстреливший громогласный рык. «Сумасшедший ублюдок ли? Даже посидеть спокойно не дают», — буркнул я и посмотрел в сторону входа. Два воина-стража в темно-красных одеяниях ввалились в бамбуковую лапшу. «Сиятельный Цзы Шухен Шей немедленно требует тебя к себе». Я нахмурился и отставил чарку с налитым саке. Мозги мои были затуманены алкоголем, но мне сразу не понравился такой поворот событий. Тон стража был грубым, безапелляционным, словно у меня не было никакого выбора. Обычно выбора не оставляют тем, кто серьезно провинился, кого ведут на эшафот. Неужели они поймали Мо Шен и узнали о том, что я реинкарнированный? «Полегче, парни», — поднял я руки. «Для каких целей Цзы вызывает меня?» «Распоряжение его сиятельства Гуна. Больше тебе знать не следует. поторапливайся. Мурашки пробежали по спине, остановившись в районе копчика. Отец с какого-то перепугу заинтересовался проблемным отпрыском. Вот отрыжка Хургла. Ведь именно от него пришла посылка с отравленным вином. Неужели они решили казнить меня, раз уж я не справился с задачей? Идти к Цзы, выполнять распоряжение Гуна, мне дико не хотелось. Однако стражи выглядели крайне серьезными. Они не просили, они требовали. «Я отказываюсь повиноваться вам», — проговорил я нетрезво. «Что теперь? Тогда нам ничего не остается, кроме как применить силу». Стражи обнажили клинки. По одному пробежал черный дымок, второй испустил серое пламя. «Новичок и рекрут, значит, попробуйте». Цепные псы Шухеншея напали на меня, завязалась скоротечная потасовка. Я выставил серый щит, блокируя их удары и выискивая уязвимые зоны для атаки. Новичок получил в голову, после чего рухнул на пол. Посетители ахнули и отступили подальше от центра заведения, но вмешиваться не стали. Со стражем-рекрутом пришлось повозиться, но в итоге я попал ему в предплечье и нанес рваную рану огненным разрывом. Истекая кровью, служитель порядка опустился и привалился к стене. «Тебе не уйти, ублюдок ли?» — процедил он, тяжело дыша. «Еще посмотрим, ученица, уходим». Сати последовала за мной к выходу. Девушка находилась в прострации, что и неудивительно. Вражда с Цзы явно не входит в обязанности служителя ордена. К этому примешивался алкоголь, затуманивший сознание. Мы покинули бамбуковую лапшу, но почти сразу застыли на месте. Путь нам преградили 6 человек, в одном из которых я узнал начальника стражи Шейчжоу, имевшего ранг бойца. Стражи правителя города глядели на меня крайне недобро. Похоже, моей спокойной, относительно, жизни пришел конец. Точно не было ясно, за что на этот раз на меня взъелись. Хоть я и привык уже, что прошлые проступки Ликона преследуют меня по пятам. Сдаваться на поруку властям было равносильно смерти. Сумасшедший ублюдок ли, ты пойдешь с нами, по своей воле или нет? Я промолчал, покрепче сжав родную кочергу в руке. К счастью для меня, немалая часть личных войск Цзы отправилась к западным рубежам, на розыске банды Кровавого Харуда. Против меня выставили относительно слабое воинство. С другой стороны, они могли и не принимать меня всерьез, не зная, что я уже достиг ступени рекрута. Я повернулся к Сати и встряхнул девушку за плечи. «Мне нужна твоя помощь, ученица, но я не могу сражаться с войсками Цзы», — пролепетала она, борясь с выпивкой. «Твой сюзерен находится в смертельной опасности. Если ты не поможешь мне, то нарушишь присягу, обречешь сюзерена на смерть. Решай, что тебе важнее, репутация или присяга. Кончай базар, Ликон, сдавайся по-хорошему». Стражи принялись окружать нас. «Я с вами, господин». Тхоль облачилась в свой доспех и обнажила клинок. Времени на разговоры у нас не осталось. Алебарда просвистела у ног, я еле успел отскочить. Похоже, псы Шухина намеревались взять меня живым, поэтому не целили в жизненно важные органы. Желают устроить пытки сначала или публичную казнь. Сумасшедший ублюдок ли так просто не дастся. Стражи окружили нас с Сати со всех сторон, но с соратницей защищаться было значительно проще. Призыв скальных искр сковывал от одного до двух противников в огненном застывшем плену, благодаря чему сражаться становилось легче. Серый духовный щит принимал на себя один удар за другим, не успевая восстанавливаться. Порой я блокировал атаки кочергой или клешней. Наконец Сати удалось провести разрез, разбив укрепленную алебарду одного из противников. Стало чуть легче. Капитан стражи имел боевые доспехи, но остальные не могли похвастать качественной экипировкой. Удары кочерги ломали защитные пластины, сминали шлемы, ломали конечности. Я вывел двоих практиков из боя мощными ударами, Сати покромсала троих, нанеся различные колотые резаные раны. Девушка не старалась бить в жизненно важные зоны, но часть бойцов точно не сможет продолжить бой в ближайшее время. Наружу из заведения высыпал народ, желающий поглазеть на представление. Мастер Такфу попытался уладить ситуацию, используя свои связи с бойцами, но это не помогло. «Отходим», — рявкнул капитан стражи, попавшийся в ловушку скальных искр. «Вызывайте подкрепление». Потерявший алебарду боец, как наименее пострадавший, бросился в сторону крепости. «Валим», — рявкнул я и потащил разошедшуюся Сати прочь. Тхоль побежала следом за мной по улице. Солнце давно укатилось за горизонт, сменившись алым месяцем. Орок словно бы насмехался над нашими злоключениями. Редкие прохожие бросались в стороны, уступая место беглецам. Хутонга возле общежития не было видно, но нам было не до выяснения судьбы проигравшего поединок бойца. Мы ворвались в дом и принялись спешно собирать вещи. Котелок вместе с ценными ингредиентами я забрал у хозяина, которому оставлял на хранение дорогие вещи. Чебуль, потерявшийся во время боя, догнал нас у общежития. Спустя пару минут мы с Сати выскочили из здания и побежали по дороге. Позади раздавались грозные окрики стражей, которые спешили по нашему следу. Похоже, они подняли всех защитников из крепости и пустили их в погоню за нарушителями. Вскоре мы достигли глухого леса и сразу ворвались в заросли. Света от рока было недостаточно, чтобы спокойно передвигаться по ночному лесу, но выбора не было. Мы двигались со всей возможной скоростью. Выйдя к речке, долгое время шли по мелководью, чтобы сбить со следа потенциальных гончих. Сапоги мои не были непромокаемыми, так что ноги сразу же задубели. К счастью, греющую ауру можно было формировать на определенные участки тела. Я немедленно активировал технику, поэтому переохлаждение мне не грозило. Уходили мы налегке, не взяв должного количества припасов, но их можно будет пополнить потом по дороге. Шли мы до самого утра в быстром темпе, довольно далеко удалившись от Шейчжоу. Я забрался на уступ, поглядел в обратном направлении и покачал головой со вздохом. Город, который уже почти начал казаться мне родным, остался позади. Нас там явно не ждали с распростертыми объятиями. А возможно и во всем Чифу нет больше места для сумасшедшего ублюдка Ли. Было немного жаль покидать людей, с которыми успел пускай не сдружиться, но наладить хоть какие-то отношения. К утру хмель выветрился из наших голов. Тхоль передвигала ногами с крайне мрачным видом, бурча себе под нос разные нелестные словечки. Похоже, случившееся внесло разлад в наши и без того неспокойные отношения. Глава 31. Сати Тхоль. Поняв, что погони за ними не видно, беглецы остановились на привал и развели костер. Усталость и голод брали свое, а ведь припасы пополнить они не успели. Пришлось готовить из скромных запасов риса, оставшихся после похода в топи. После многочисленных часов блужданий по ночному лесу хотелось лишь улечься отдохнуть и поспать как следует. Да еще и похмелье напало с особой жестокостью. Не стоило Сати притрагиваться к выпивке. В ордене алкоголь не находился под запретом, но наставник всегда рекомендовал держаться от него подальше или принимать небольшими порциями, дабы голова оставалась холодной. Внутри Сати клокотала ледяная ярость. Из-за сочетания разных обстоятельств, в числе которых была и выпивка, последовательница ордена посмела атаковать войска Чифу. Ладно бы они были отщепенцами, предателями или мздоимцами, но стражи действовали по приказу самого Гуна. Тхоль в одночасье сама стала преступницей. Она знала, что переход на этап рекрута ничем хорошим не закончится. Ублюдок Ли сразу же принялся за старое. Устроил террор в игорном доме, подрался с практиком, поссорился с властями. Если бы ей удалось отсрочить переход, ничего этого бы не произошло. Но она понадеялась, что сюзерен исправился. Исправился, ха, какая только ерунда в голову не приходит. Все кончено, пробормотала она, глядя на язычки пламени в костре. Меня отправят на рудники или казнят в качестве сообщницы нарушителя. Ты преувеличиваешь. Я твой сюзерен и несу ответственность за данные тебе приказы. В случае тяжелых преступлений вассалы получают такое же наказание, как и господин. 2 года, 5 месяцев и 2 декады оставалось мне до конца службы. Но теперь все кончено. Хе, удивлен, что ты дни не считаешь, усмехнулся Ликон. Сати не понимала, почему он так спокоен. Наверное, потому что все время находился по ту сторону закона. Для ублюдка Ли быть ненавидимым всеми вполне привычно. 2 декады и 3 дня, дополнила она мстительно. Почти половину срока отпахала. Да, нехорошо получилось с войсками Цзы, но у нас не было выбора. Мы могли сдаться на милость властей и не устраивать кровавую бойню, вспылила Пхоль. Чтобы меня потом отравили, придушили или голову отрубили, хмыкнул Ликон. Спасибо, но я хочу еще пожить, оступилась. Приняла неправильное решение. Господин Кон во всем виноват, продолжила бурчать Сати злобно. Так, резко встал на ноги сумасшедший ублюдок Ли. Ты меня уже достала. В тоне Ликона слышалось вырывающееся наружу накопившееся раздражение. Господин, опешила Сати, какой из тебя вассал, отрыжка хурдла. Гяуш, сидевший у него на плече Чебуль спрыгнул на дерево, почуяв сгустившееся напряжение. Что вы имеете в виду, господин Кон? Сати Тхоль, ты худший вассал, которого можно только найти. Меня не волнуют правила твоего ордена. Принялся распаляться мужчина. Сати невольно попятилась. Мне нужен рядом человек, на которого я могу положиться. Что же творишь ты постоянно? Убегаешь, когда на меня совершают нападение, когда я нахожусь в смертельной опасности. Распространяешь дурные слухи обо мне в своем желании опорочить. Всячески измываешься и оскорбляешь, выказывая неуважение. Специально даешь неправильные советы, чтобы я напортачил с зельем или переходом. Нет, я. Ты желала, чтобы я сгорел во время перехода. Такова была твоя истинная цель. Я терпел тебя, пока в этом была необходимость. Но знаешь что? Теперь я смогу прожить и без предательницы под боком, изредка полезной. Я знаю лес, владею греющей аурой, достиг рекрута. Одному будет сложнее, конечно, но все одно лучше, чем с непредсказуемым вассалом рядом. Господин Кон, несмело произнесла Сати, не ожидая такого резкого выговора. Самое печальное, что он был прав. Каким-то образом Пхоль начала даже чувствовать себя виноватой. Но ведь из них двоих не она являлась кровожадным, жестоким и сумасшедшим ублюдком. Она не должна ощущать за собой никакой вины. Короче, Сати Пхоль, катись-ка ты на все четыре стороны рисовым шариком. Твои услуги мне больше не нужны. Но как вы отказываетесь от моей службы, разрываете контракт, шокированно проговорила девушка. Именно так. Ты разве не должна радоваться, что наконец-то избавилась от ненавистного деспота? Наверное, мне надо подписать документы, наш договор. Сати достала погрызенный пенал с пергаментом, на котором неровным почерком Ликона были выведены условия их контракта. Виднелись следы зубов Хурдла. Письменных принадлежностей у них с собой не было, поэтому им пришлось воспользоваться обугленной палочкой из костра. Расторгнуто. Ликон Чай вывел вскоре господин кривые черные иероглифы. Удовлетворена? Сати кивнула. Наставников в ордене должно устроить. Тем более всегда можно заявить, что он реинкарнированный. Разных странностей, которые подмечала Пхоль, за человеком, представляющимся простым кочегаром, хватало. Тогда давай делить припасы. Ликон отдал походный котелок ей, оставив себе котелок родникового очищения. Использовать алхимический артефакт для готовки еды, как бы кощунственно ни звучало, тоже было можно. За время походов они потратили почти полностью один из двух горшочков бальзама шести лепестков. Ликон расщедрился и выделил ей тот, в котором мази оставалось на дне, себе забрал целый. Поделили жалкие остатки съестных припасов и прочее добро. Вскоре раздел имущества был произведен. Сати навьючила на себя сумку с вещами и остановилась, не решаясь уйти просто так. Однако нужные слова не находились. Вдруг в воздухе показались маленькие белые хлопья, падающие с неба. Тхоль задрала голову, любуясь тяжелыми тучами, окрашенными утренними лучами солнца, и первым снегопадом этой зимы. Сати испытывала смешанные чувства, которые не могла точно выразить словами. Она была чрезвычайно рада, что двухлетняя пытка подошла к своему концу. Легкие вспышки злости примешивались к коктейлю эмоций, причиной которым был приказ сюзерена, заставивший ее атаковать представителей власти. Но в то же время на душе было неуютно. Ей по какой-то причине не хотелось уходить. Глава 32. Ликон. Усталость и последние неприятные события вылились в итоге в громкую ссору со спутницей. Вернее, ругался лишь я, а Сати и не возражала особо. То ли из-за вассальной солидарности, то ли потому что считала сказанное правдой. Наконец мы поделили совместно нажитое имущество. Все ценные предметы и ингредиенты я забрал себе, конечно же. Две серебряные монеты, не считая медной мелочи, поделил пополам. Господин Кон, поклонилась она, благодарю за то, что позволили служить вам. Ага, и тебе спасибо за службу. Может, я как-нибудь заскочу в этот ваш орден, поучусь у небесных мудрецов. В орден семи облаков не пускают каждого встречного. Что-нибудь придумаю. Господин Кон, куда вы теперь направитесь, если не секрет? Я нахмурился и почесал короткую щетину. В голове сразу же промелькнуло несколько разных мыслей. Тхоль ведь могла сдать меня войскам из урожденной вредности. Или они схватят ее и выпытают силой. В прошлый раз мы обсуждали, что для заключения контракта с духом-хранителем стоит идти либо к Железной горе, либо к Огненной реке, которая берет свое начало в том же вулкане Железной горы и протекает на юго-восток от западной оконечности. Однако мой ответ будет очевидной ложью, и она должна это понимать. Поэтому, если я скажу истину, то смогу запутать ее. Я пойду на юг, к Огненной реке за хранителем, соврал я правду. Ясно. Я, наверное, вернусь в орден. Удачи вам, господин Кон, и тебе не хворать. Мы с Сати поклонились друг к другу. после чего девушка направилась прочь. Я покачал головой горестно. Тхоль была полезна временами. Вряд ли бы мне удалось выбраться из окружения стражами-практиками без ее помощи. Якорь Ши, хоть сейчас с тренировками есть сложности, из нее вышел превосходный. Глупо отрицать, что меня привлекала ее внешность. Если бы ее отношение было иным, быть может, я бы и влюбиться в нее мог. Но когда на тебя постоянно смотрит словно на мусор и всячески ставит палки в колеса, сложно проникнуться симпатией. И ведь больше двух золотых спустил на ученицу, вздохнул я. Помог закалить клинок, чинил броню, купил лицензию охотника. Конечно, и от вассала была польза, но все равно жаба слегка поддушивала. Ладно, сделанного не воротишь. С души свалился тяжелый камень. Теперь мне не придется опасаться, что спутница перережет мне глотку ночью или испортит ценное зелье. Я посмотрел на медленно оседающие на землю снежинки. Зима вступила в свои права. Теперь мне придется рассчитывать только на самого себя и собственные силы. Гяуш, Чебаль запрыгнул мне на плечо. И на тебя тоже, приятель, потрепал я его по холке. Засыпав костер, я собрал вещи и отправился на поиски места для ночлега. Голова слегка пульсировала. Выпить прошлым вечером я успел изрядно, так что отходняк был соответствующим. Больше нельзя рассчитывать на то, что кто-то подежурит ночью. Придется надеяться, что никакая хищная тварь не учует мой запах или Чебуль первым обнаружит опасность. Я нашел неплохое место рядом с нависающим холмом, накидал листьев и устроился почти прямо на земле под одеяльцем, не став разводить костер, который бы демаскировал мою позицию. Серый огонь покорно распространился вокруг всего тела тонкой струйкой, когда я переключил реле. Греющая аура надежно защищала от холода. Силы огня было недостаточно, чтобы поджечь одежду или одеяло. Энергия уходила не быстро. Я чувствовал, что еще есть запас, которого хватит, чтобы обогреть себя и в более холодную ночь. Покамест настроил конфорку на уровень немного ниже среднего. Было странно просыпаться самому, а не от легкого пинка или командного окрика Сати. Радует, что хотя бы живым проснулся. Одеяло слегка отсырело из-за попавшего на него и растаявшего снега. Надо будет что-нибудь непромокаемое подыскать. Продрых я несколько часов, солнце клонилось к закату. Перекусив оставшимся от завтрака рисом, я двинулся в путь. Снег в лесу растаял, однако температура днем падала все ниже и ниже. Зимы здесь короткие и теплые, но на декаду другую снег вполне может лечь сплошным покровом. Припомнив все наставления Пхоль, я ступал с осторожностью, внимательно следя за живностью. В этих густонаселенных краях стадных зверей было меньше, чем на западе, либо рядом с топями. Видать, люди все же истребили большинство, выдавив в глухие области. А ведь не так просто справиться со стадом травоядных копытных, которые способны забить тебя огненными атаками. Вокруг Шейчжоу и Шунлиа скорее обитали одиночные звери и небольшие стаи. Вскоре я вышел на небольшую проселочную дорогу и остановился в раздумьях. До Сати с ее духовной сутью мне было далеко, но по солнцу примерно удавалось определять направление сторон света. Да и окрестности я знал плохо. Судя по карте, мне следовало идти на юг и немного на запад. Огненная река тянулась на многие километры, так что промахнуться будет сложно. Вопрос лишь в припасах, которые подходили к концу. Либо мне повезет наткнуться на нерасторопного змеехвоста или одинокого спиралерга, либо надо заходить в какую-нибудь деревню по пути. Я опасался, что войска Цзы устроят на меня засаду. Либо местные сдадут, и тогда понять направление моего движения будет несложно. Замаскироваться, как я уже понял, сумасшедшему ублюдку ли очень трудно. Каждый встречный узнает. Нельзя забывать, что где-то в здешних краях промышляет банда кровавого Харуда, у которого тоже на меня имеется зуб. Совсем не стало мне жить я в Чифу. Я не хотел покидать эти места, потому что мне подобный исход казался трусостью. Кочегары не избегают проблем, они их решают. Но по всей видимости иного выхода у меня больше не остается. Невозможно победить целую провинцию. После огненной реки можно будет продолжить странствие в южном направлении и посмотреть, как обстоят дела в соседних странах. По слухам, там обитали настоящие мастера Цуньшидао, свирепые звери и сильные духи. Как бы только бедного рекрута не сожрали, я решил не испытывать удачу и продолжил путь через лес, не став топать до открытой дороги. Следовало уйти подальше от Шейчжоу хотя бы. Ну а если попадется дельная дичь, то можно повременить с посещением поселений. Я успел узнать от Сати некоторые съедобные ягоды, коренья, грибы и фрукты, что здесь произрастали. Однако их сезон уже кончился, да и дикорастущие плоды на вкус почти всегда были хуже одомашненных культур. Шел я до самой ночи, благо успел слегка отдохнуть. Один раз мне встретился змеехвост стандартных размеров, но прыткий хищник не стал соревноваться со мной в силе и резво упрыгал. Будто бы чуял, что я перешел на этап рекрута и мог уже справляться с более сильными монстрами. Затем я наткнулся на неглубокую выемку в скале, где можно было спрятаться от моросящего мокрого снега. Решив, что это отличный знак, я разбил лагерь в этом удобном местечке. Последняя пригоршня дешевого коричневого риса отправилась в котелок родникового очищения, артефакт горного уровня. Что бы сказал настоятель Рахин на сей счет, интересно. Затем я закинул внутрь кусочки вяленого мяса змеехвоста, которые также подходили к концу. После трапезы сварил немного чая из засушенных трав. Чебуль, привыкший к обилию еды, был недоволен скудным пайком, а ведь он и сам кое-чего находил в лесу и подъедал. Не возникай, а то и впрямь придется распечатать резервный пайк. Эх, привык я, что всеми бытовыми вопросами занимается Сати. На них уходило непозволительно много времени. Тут не то что о тренировке подумать, даже присесть некогда. Постелив себе веток и листьев, я устроился в пещерке, настроил греющую ауру и, поворочившись на неудобной поверхности, заснул. Без лишних движений, парень. Открыв глаза, я увидел прямо перед лицом длинный клинок, отливающий серым огнем. Один легкий тычок, и мой глаз мог быть проткнут насквозь. «Медленно доставай все оружие, артефакты и передавай мне», — проговорил воитель. Мужчина был одет в темно-синие доспехи и одежды. Сзади него виднелось еще несколько человек в аналогичных нарядах, внимательно обозревающие местность. Походила на единую униформу. Кажется, не бандиты. «Гяуш-ша-ша», — зашипел выскочивший из-под одеяла Хургл. Другой практик ловко схватила питомца и приставила клинок. «Чебуля, не трогайте», предупредил я спешно. «Оружие, или Хургл пойдет врагу». Цыкнув, я нашарил кочергу рядом и бросил в сторону практика. «Это еще что за хреновина?» — подивился он. «Я просто странствующий кочегар». Воительница, носившая ту же форму, с интересом осмотрела оружие, а затем и меня самого. «О, посмотри на протез, это же сумасшедший ублюдок Ли». «Да ладно, средний сын Гуна, что он забыл в этой глуши? На юг решил съездить на зиму, отдохнуть у моря», — буркнул я. «Не люблю холод». «Говорили, что он бегает с кочергой, но я решил, что брешут», — покрутил практик в руках мое экстравагантное оружие. «Похоже, и впрямь крыша поехала. Амулет хранения и протез также сдать», — строго проговорила женщина со шрамом на подбородке. Я повиновался, отдав родовой амулет и клешню. «Чебуля, отпустили. Кто вы такие? И чего вам от меня надо?» — задал я вопросы. «Верные гвардейцы его сиятельства Цзы Джин Сон Шуня. Прочесываем местность в поисках разбойников, мразей, поглотителей и прочей нечисти. Ты ведь не заодно с кровавым Харуда или тухлым Гнисалем, а, скорее, у нас вражда с Харуда. Я сорвал его планы и прибил одного из бойцов», — проговорил я. «Про второго не в курсе. У вас нет причин меня задерживать.